Глава 13. Разбитые надежды и неожиданная помощь. Девочка держалась на грани жизни и смерти почти неделю, а скрывающаяся леди оказалась крепко к ней привязана. Уйти даже ненадолго без сумки с деньгами она боялась, а хозяин опасался, что соплячка уйдет, бросив на него умирающую беспризорницу, и его репутация из-за вызова стражи пострадает. «Какая репутация может быть у этого заведения?» — злилась Элия. Она попыталась через хозяина нанять сиделкой какую-нибудь женщину, но когда речь зашла об оплате, то у него настолько подозрительно заблестели глаза, что девушка решила еще подождать пару дней. «Где я?» — тихо прошелестел голосок девочки. «Очнулась, ну наконец-то!» — обрадовалась как никогда в жизни беглянка. «На-ка, попей отвара». Поддерживая голову малышки и наклоняя кружку с травяным чаем, Элия благодарила Бога, что та пришла в себя. Девочка присосалась к напитку, как пиявка. Во время ее лежания в бессознательном состоянии леди поила ее через мокрую ткань. К побоям добавилось обезвоживание, усилилось истощение. Но живучесть малышки победила. Через день Элия ей рассказала, как нашла ее, как ухаживала, и что в дальнейшем не бросит, если малявке некуда идти. Девочка в ответ поведала свою историю. Говорила она, на удивление, складно и с охотой. Элли подумала, что той не один раз приходилось рассказывать свою историю. «Мама меня называла Пинея, братик Пенни. Мы ехали с разоренных земель барона Краса». «Барон Крас», — вспоминала Миледи, — «древний род, погибший на войне. Уже более 10 лет эти земли принадлежат герцогу Амальте. Наверное, малышка с чьих-то слов называет земли старым именем. Странно. Таури считал владения Амальте благоустроенными. Даже хвалил его. Девочка в силу возраста не должна была застать разруху, если она была», — размышляла Элия. Но, слушая горестную историю Пенни, поддалась эмоциям и жалела девочку. «Мы надеялись устроиться в городе, но мама заболела. И снятые комнаты нас выставили в тот же день, как заболел еще и братик. Хозяева и соседи побоялись заразы. Они нас вывезли из города и бросили на улице. Ни мама, ни брат не пережили ночь. А я не знала, куда идти, и вернулась в город. С тех пор живу на рынке. Хотела бы работать, но я еще маленькая, и мне приходится воровать». Элли осталась в шоке после исповеди Пенни. Той оказалось 8 лет, но больше 6 не дашь. Девочка быстро пошла на поправку. Приличное питание, целебные отвары, мази помогли восстановить здоровье. Элли стала ненадолго выходить на улицу и собирать информацию о городе. Она разобралась в районах столицы, определив, где живут аристократы, зажиточные горожане, ремесленники и другие. Сходила в гильдию наемников, но, покрутившись там, посмотрев на лица морды мужчин, не осмелилась никого нанимать в сопровождающие. Еще она успела прицениться к лошади, намереваясь купить ее. Дело в том, что понравившийся ей район находился в противоположном конце города. И следовало бы походить там, внимательнее присмотреться, но на своих ногах это заняло бы целый день. Она опасалась надолго оставлять свою подопечную одну в тыкве, не доверяя странным взглядам хозяина и уж тем более его людям. К тому же Элли рискнула не носить с собой тяжеленную сумку, и каждый раз, уходя, она беспокоилась, что из-за ее золота могут убить ребенка. Хозяин тыквы, получая в срок уплату за комнаты, вроде попривык к тому, что у него живет излишняя самостоятельная пигалица, и уже не кривился, если она обращалась к нему по поводу еды или уборки в комнате. Но в то же время Элли подмечала, что он с каким-то странным интересом поглядывал на ее реакцию, когда его слуга Хелл неприлично вел себя перед нею, оглаживал или почесывал интимные места, делал гадкие намеки. «Пенни, мистер Старк сказал, что ты выбегала на улицу, когда меня не было». Девочка потупилась, и из глаз у нее полились слезы. «Вы мне не говорили, что нельзя выходить», — жалобно прошептала малышка, а у Элли сжалось сердце. Она вовсе не в упрёк сказала, а наоборот, обрадовалась, что вскоре они могут покинуть эту тыкву. А еще она расстроилась из-за того, что мало общается с Пенни. Все время получалось так, что она то кормит ее, то проверяет раны, то уходит по делам. Каково ребенку одному здесь сидеть? Вот так спасительница. Мало того, что у нее малышка изнывается от скуки, так она еще и оставляет сумкой, набитой золотом, и тем самым рискует ее жизнью. Правда, уходя, Элли надевала пояс и жилетку, но того, что спрятано в сумке, хватит, чтобы позариться и пренебречь чьей-то жизнью. Это очень угнетало юную леди. Но ее сил не хватило бы изо дня в день таскаться с вещами. Да и у мистера Старха это вызвало бы ненужное подозрение. «Ничего страшного, Пеннея». Элли присела на корточки и вытирала слезы у малышки. «Я не думала, что ты уже настолько окрепла. Да и на улице очень холодно». Потом она задумалась и воскликнула. «Пенни, тебе надо купить теплую одежду. Из этой ты уже выросла?» Девушка сразу представила, какой милой и славной будет ее малышка в обновках. Не девочка, а куколка. «Не нужно. Мне на этот год хватит». Подняв красивые глаза на девушку, которая представилась ей странным именем Томой, девчушечка улыбнулась. На ее щёчках образовались очаровательные ямочки. «Всё равно завтра начнем делать покупки», — решительно объявила Элли, скрывшаяся перед Пенни под своим старым именем. «Одежда, лошадь. Может, нам жильем сразу повезет? Тогда нужен будет конюх и охранник. Еще у нас будет красивый сад. Ты любишь цветы?» «Не знаю», — растерянно пробормотала Пеннея, слушая о планах девушки, раскрыв рот. Элли была удовлетворена реакцией малышки. Она снова руководит, знает, что делать, и впереди их ждет новая жизнь. «Всё будет хорошо, прорвемся. Подумала она, удивляясь, как ответственность за чужую жизнь может преобразить собственную. На следующее утро Элли проснулась из-за странной тишины. Она уже привыкла, что Пеннея из-за нездоровья по ночам похрапывала, и это поначалу сильно раздражало. Но потом именно легкий храп позволял спать спокойно. Раз подопечная издает разные звуки, значит, жива. Сейчас же доносились голоса с первого этажа, немного шума с улицы, но в комнате установилась тишина. Девушка приподнялась на локти и осмотрела скромное жилище. Пения не было. Удивленно вскинув брови, она поднялась и сразу заметила в небогатой меблировке помещения отсутствие своей сумки. Внутри все как оборвалось. Но думать о худшем не хотелось. Не доверяя своим враз ослабевшим ногам, она села обратно на кровать. Дышать стало тяжело. Грудь как будто сжала обручами. Переведя дух, она еще поискала сумку в надежде, что девочка вышла, а поклажу спрятала, к примеру, под кровать. Ведь видела, как Тома бережет ее. Ничего. Неужели ребенка выманили, обманули? Решительно собравшись, Элли двинулась на разборки к мистеру Старху. «Где Пеннея?» Схватив нож со столешницы, она показательно смяла железо в шарик. «Где девочка?» Пылая гневом, она всем своим видом угрожала хозяину. «Шальная!» — отпрянул он от нее. «Откуда мне знать, где твоя приблуда?» — взъярился мистер Старх. «Вечером ребенок был на месте, утром ее нет. Кто, кроме вас, хозяина, этого паршивого заведения, может знать?» — процедила постоялица. Одновременно она выискивала глазами каменные и металлические предметы, на которые могла бы воздействовать магия в качестве устрашения. Ей было плевать, что она не зарегистрирована, что при внимании властей ее могут опознать. Элли больше не могла себе позволить терять близких, а Пенни стал для нее дорога. «Хэл! Хэл, иди сюда, где тебя носит!» — рявкнул хозяин, обжигая Элью ненавидящим взглядом. «Ты утром открывал тыкву. Ее. Кивок в сторону девушки. «Шмакодявку не видел?» «Чего ж не видеть видел?» — лениво и насмешливо ответил работник. Элли с нескрываемой брезгливостью смотрела на него. Старху тоже надоело ждать, когда мужчина соизволит дать пояснение. «Ну и чего молчишь, говори», — рявкнул он. «А чё говорить-то?» Тихонечко сошла с лестницы и вышла, еле волоча сумку. Даже жрать не попросила. Обычно-то в три горла наворачивала, а тут прошмыгнула и все. «Не верю», — твердо ответила Элия. «Зачем ей уходить, когда я обещала заботиться о ней? Куда она пойдет? И снова свирепее. «Где мой ребенок? «Совсем спятила. Подцепила под заборную дрянь, еще своим ребенком называет», — вознегодовал хозяин. В зале собирались ранние посетители и с неодобрением смотрели на разгорающийся скандал. «Хорошо. Кто-нибудь может подтвердить слова этого работника?» — выплюнула миледи. «Хэл, кто-нибудь еще видел приблуду?» «Так Ненья с кухни выходил, спрашивала, что я есть буду. Во дворе Фарх уже суетиться начал, мог видеть». «Зовите Ненью, Фарха», — приказала Элия. Недовольно косясь на разошедшуюся девушку и прислушивающихся посетителей, Старх позвал работников. Слова Хэлла повторила Нэнья, а подтверждение конюха Элли выслушал уже с потухшим взглядом. «Чего? Мелкая тварь много стащила?» Вроде как даже заботливо поинтересовался мистер Старх, только на лице его цвела радость и удовлетворение. «Потому как нечего строить из себя не пойми что. И он еще придумает, как она будет заслуживать его прощения и на каких условиях он примет ее на работу к себе». «Много», — безжизненно ответила постоялица. Вернувшись в комнату, Элли села на кровать и замерла. Целый день она провела в ступоре. Так сильно на ней сказался поступок девочки. Вечером она поднялась и бездумно повторила привычное действие перед сном, как будто она до сих пор в графстве, безопасности. Она забыла, что давно уже не дома. Впервые со времени ухода из замка разделась до рубашки и повалилась на шкуры, потихоньку впадая в забытье. Очнулась она от того, что ей стало тяжело дышать. В темноте ничего не было видно. Резкая вонь и тяжесть на ней испугали. Вслед за испугом, прогнавшим безразличие и опустошённость, накатило понимание, что на нее наваливается какой-то мужик, пристраиваясь поиметь ее. «Вот сука в шкуры закуталась, не подступиться», — процедил насильник. Потом отпрянул от нее, но не для того, чтобы освободить, а просто поменял положение. Она вздохнула полной грудью, а он только раздвинул ей ноги, рывком потянул к себе и уже пристроился, но тут очнувшаяся жертва отреагировала. Насильник был не один, второй стоял рядом и пока никак не проявлял себя, лениво перебирая вещи постоялице. Элли мгновенно почувствовала прилив магической силы, которая так мало давала выхода в последнее время. В том состоянии, в котором она находилась, не особо раздумывая, даже где-то не только желая смерти подонкам, но и на себя махнув рукой, девушка отпустила силу на волю. Выплеснутая энергия, наполненная жаждой разрушения, миновав деревянный дом, вмиг впиталась в землю и разверзла ее. Здание зашаталось и начало проваливаться в яму. Произошло все мгновенно. Вот насильник зло тыкается членом в поисках места проникновения, намеренно больно сжимая бедра высокомерной соплячки, чувствует, что она проснулась, и предвкушение удовольствия заставляет его поторопиться. Но девчонка напряглась, мешая ему. И тут же задрожал дом, разваливаясь и как будто падая. Рухнула балка на голову стоявшего рядом приятеля. Треснуло, прикосившись, окно. Заскрипел, выгнулся, зашатался пол. Мелкая стерва, до сих пор замиравшая от ужаса, извернулась, резко пнула его ногами, отчего он неловко опрокинулся на спину, выворачивая собственные лодыжки. Дальше жертва спрыгнула и вцепилась в торчавшее достоинство, рванув со всей силы, как репку. Здание огласил душераздирающий вопль, но насильник пострадал скорее морально, чем серьезно физически. Эльва, первоначально пожелавшая выкрутить член Хэла, а это был он, просто побрезговала. Только поэтому сила хватки ослабла, и она не покалечила его. Ситуация менялась на глазах. Беря под контроль разбушевавшийся дар, она успела, давя в себе тошноту, обтереть руку о шкуру и, увидев, что ее окошко, располагающееся на втором этаже, теперь вровень с землёй и разбито, выскочила из него и отбежала подальше. Холод отрезвил ее с первых шагов. В рубахе босиком она первым делом подумала о других постояльцах, которые не виноваты в ее бедах. Стуча зубами, неопытная юная магиня уплотнила по домам землю, чтобы остановить падение. Что-то еще делать она поопасалась, боясь ухудшить сложившееся положение. «Эй, что у вас там произошло?» — спросил стоящий рядом долговязый парень. Элья в страхе отшатнулась. Рядом с ней стояли двое ребят разбойничьего вида. Оба высокие, тощие, похожи друг на друга. Братья. Одному было лет 18, второму — 14-15. Девушка угрюмо на них посмотрела и, устало прислонившись к дому, присела, сжавшись в комочек. Пацаны переглянулись. Младший пренебрежительно сплюнул, засовывая руки в карманы. Они оба возвращались с работы. Ловля пьяненьких гуляк и чистка кошельков было их делом. Странная вибрация под ногами, рушащийся дом и выскочившая девчонка в тонкой рубашонке не могли не привлечь их внимания. Она была раздета, но вызывала жалость не отсутствие зимой одежды, а ее обречённый, полный безнадежности взгляд. Такой был у собаки, укусивший молочницу и в отместку забитый камнями, когда она уже не могла больше сопротивляться. Только девчонка была лучше собаки. Вся беленькая, с удивительными глазами, роскошными растрёпанными косами и смешными толстыми бровями. «Вроде больше не рушится», — деловито произнес младший. «Слушай, ты ведь оттуда. Можешь вернуться, одеться, а то замерзнешь». Или уже замерзла, ее била крупная дрожь. Но возвращаться туда, где двое насильников, которые укажут на нее как на разрушительницу. «Эй, ну ты что, испугалась?» — мягко спросил старший парень. «Сосна, наверное, соскочила. Родной, кто есть там у тебя?» Продолжал он терпеливо общаться с нею, как с больным ребенком. Тем временем из окон второго этажа гостевого дома начали вылезать другие, немногочисленные постояльцы. Криков не было. Мужчины просто выбирались и недоуменно почесывали головы. Некоторые деловито залезали обратно и выкидывали вещи. «Чего молчишь-то?» — стал раздражаться младший. «Может, не Майя? Я слышал, так бывает. С виду нормально, а говорить не может». Разбойные парни склонились над Элией. Она грустно усмехнулась. «Надо же, они проявляют заботу, причем неприличные люди вроде хозяина тыквы, а уличная шпана». «Нельзя мне возвращаться», — произнесла она. Хотела сказать уверенно, а вышла еле слышно, жалобно. «Что, обворовал кого?» Также, понижая голос, спросил неугомонный младший. «Нет, обворовали меня утром, а ночью пришли насильничать, а у меня сила бурлит, я дом обрушила». «Обалдеть!» Почти одновременно присвистнув, ну и сплюнув, протянули уважительно братья. Переглянулись, пошептались. «Не лезь», — неожиданно произнес младший. Старший в ответ стал внимательнее разглядывать провалившийся дом. «Эрик, не лезь, сейчас стража понабежит. Не наше дело», — с угрозой повторил младший. «Знаешь, Берт, если бы нам в свое время хоть одна падла руку помощи протянула, мы бы здесь не торчали. Смотри, девчонка домашняя. Если к утру насмерть не замерзнет, найдутся добряки подобрать и использовать ее по бабскому назначению. Хорошо, если десятком в день ограничится, пока свеженькая. Потом сам знаешь, чем закончится». «Все я знаю. Но куда нам она? Пошли отсюда, не лезь, у нас своих проблем навалом». «Милая девушка, где ваша комната? Вы ведь вылезли через окно?» Галантно обратился старший из ребят. Элли, стуча зубами, попыталась головой мотнуть в сторону окна, через которое она выбралась, но вышло непонятно. Собравшись силами, она пояснила. «Вон, угловое. Только там двое мужиков. Одного падающей балкой приложила, другого я ударила. Наверное, очухался». Она поднялась с корточек, обняла себя руками. «Вы хотите мои вещи достать?» «Вы правильно поняли». Старший играл в вежливость, младший заплевал все вокруг. А Элия ощутила, что ее беда затронула парня, и он искренен в своем желании помочь. Она видела, что ребята не всю жизнь провели на улице, что они неважно питаются, но поддерживают друг друга. И по их разговорам она уловила, что их души еще не зачерствели. «Вещи — ерунда». Чуть не прикусывая из-за стучащих зубов язык, Элли помогала себе жестами. «Утром в сумке вынесли мое золото. Но у меня еще есть пояс и жилетка. В них зашиты монеты. Пояс белый, широкий, надевается под юбку». Заторопилась она объяснить. Народу прибывало. «Хорошо бы вытащить сюда, но еще важнее, чтобы мои вещи никто не нашел. По ним могут определить, где я нахожусь, и тогда меня ждет смерть». «Ну, про смерть это вы напрасно», — оценивая обстановку, пробормотал Эрик. «Если вы сбежали от родителей, то самое лучшее. Это если вас найдут. Хуже, чем вам сейчас, не будет». «Я не от родителей сбежала». «Без разницы. От мужа». «Да». «Поверьте мне, живущему на улице. Пусть муж вас бьет, вы полежите немного, и все вот такой красавице, как вы, будет отлично». Парень, закончив осмотр территории, развернулся к ней. «Меня ждет только смерть, если найдут». Горько улыбнулась она, понимая, что ее воспринимают как капризную девочку, слишком рано выданную замуж. «Так ли уж смерть?» — насмешливо спросил младший из братьев Берт. «Все слишком серьезно. Я свидетель преступления. Меня ищут, чтобы убить. Никакой романтики в моем побеге нет. Я спасала свою жизнь. Вы можете достать мои вещи?» Честно ответила Элли, понимая, что ей не выжить без помощи этих ребят. Они ее последний шанс. «Попробую». Парень скинул теплый затрёпанный кафтан на руки брату и, держась мест, на который падает тень, исчез из поля зрения. «Если он не вернется, я тебя сам укокошу», — прошипел оставшийся Берт. Элия никак не отреагировала на угрозу. Она уже плохо соображала из-за холода. Зима по меркам бывшей россиянки была теплой, во всяком случае для одетого человека. Но -5 для босых ног не могло закончиться добром. Еще совсем чуть-чуть, и уже неважно, достанет ли Эрик ее вещи, привлечет ли она к себе внимание появившейся стражи или нет. Ступни быстро теряли чувствительность. «Да как же, да что же, люди добрые, посмотреть, что деется!» Появился первый голосящий элемент в тихо собирающейся толпе. Если до сих пор свидетелями происшествия были ночные жители города, шастающие по своим не совсем честным делам и выбирающиеся постояльцы, то теперь улица стала заполняться соседями. Становилось шумно, стражники дождались пополнения и начали оцеплять провалившийся дом. «Чего стоите, рты разяев?» — прошипел внезапно вынырнувший из темноты Эрик. «Держи сапоги. Твои?» «Да». Только успел схватить обувку со стола, видимо, приготовили потрошить. В комнате там мужик какой-то копошится. Мне не подобраться было. Вот, еще шкуру схватил, укутайся. Шкуру Эля прижала к груди. «Ты чего, девчонке, мой кафтан не дал?» Набросился на брата старший. И тут же она почувствовала, как на голову ей надевают шапку, помогают просунуть непослушные руки в холодный тяжелый кафтан. «Все, уходим. Сейчас здесь будет жарко». И словно в подтверждение его слов, из обвалившегося здания полыхнуло пламя. Раздался чей-то вопль, зеваки шарахнули в стороны. «Пожар!» Народ пришел в движение. Все знали, что надо делать при пожаре. Спокойное созерцание чужой беды превратилось в деловитый хаос. «Господи, там же люди!» — хрипло прошептала Элия. «Да брось, кто хотел, тот выскочил. Задержались только жадные до чужого добра. Да и то ненадолго». Парень махнул рукой, показывая, как из окон выпрыгивает пара мужичков. «Ты сказала, что по вещам тебя могут найти? После пожара не найдут». «Так это ты?» — обалдела девушка. «Да, я. Есть кое-какие зачатки огневика». Напрягся Эрик. «Побежишь докладывать?» — тут же окрысился на нее младший. «Нет, просто не ожидала. Столько всего за день случилось». «Пошли. Нечего нам здесь стоять», — скомандовал старший, и компания растворилась на улицах города.